Глава 62. Ангелина. Персональный лифт спускает нас на первый этаж здания. Тут имеется отдельный вход. Не удивлюсь, если все здание принадлежит Сосновскому. Прислушиваюсь. С улицы доносится гул машин. Значит, мы в Москве, а не в его загородном доме. Даже если бы Макс начал мои поиски и поехал туда, где мы с ним были в прошлый раз, то он бы меня там не нашел. «Пошевеливайся!» — рычит охранник, грубо подталкивая меня в спину. Сосновский идет чуть спереди. Через прозрачные двери подъезда я вижу две темные машины, припаркованные около самого входа. Видимо, Сосновский поедет по своим делам, а я... У него есть частный самолет? Или мы полетим коммерческим рейсом? Во втором случае у меня еще есть шанс. Как только открываются двери, сердце начинает бешено биться в груди. Если я закричу, быть может, кто-то меня услышит. Господи. Я набираю в легкие воздуха и зажмуриваюсь, готовясь начать кричать. Однако меня опережает сам Сосновский. «Сука!» Внезапно орет он. «Назад!» Он пятится в меня, и мы оба наталкиваемся на верзилу, стоящего позади. «Поднимите руки вверх!» По улице раздается многократно усиленный громкоговорителем голос человека. «Вы окружены!» Я распахиваю глаза. Из-за машин выходят люди в масках и с автоматами. Лазерные прицелы нацелены на моих похитителей. «Отпустите девушку!» Говорит командир, тоже одетый в форму спецназовца. «И никто не пострадает!» Сосновский продолжает громко материться, но с места не двигается. Чувствую, как руки охранника, сжимающие меня в стальном захвате, постепенно ослабевают. «Лина, сюда!» Позади людей в масках я замечаю Макса и Эда. Они кричат и машут мне руками, приближаясь. Ноги будто ватные, я почти их не чувствую. Но все же нахожу в себе силы и дергаюсь вперед. «Отпусти ее!» — кричит Макс. Он на два шага опережает Эда. Резко дергаю руки, и мне удается высвободиться из захвата опешившего охранника. Макс совсем близко. В громкоговорителе вопит чей-то голос. Все происходит так быстро, что я не успеваю ничего понять. Рука Макса притягивает меня к себе и слегка разворачивает. Я замечаю, как Сосновский тянется в карман и... В его руке блестит что-то, а потом раздается оглушительный выстрел. Мы с Максом падаем на землю. Звучат другие выстрелы, но я уже ничего не вижу. Я накрыта горячим мощным телом. Поворачиваю голову. Мужчины в формах начинают надвигаться на Сосновского и его охранников, держа их на прицеле. Кажется, один из верзил сильно ранен. Вскоре Сосновского валит на асфальт в нескольких метрах от нас. Он утыкается лицом в землю. Спецназовцы заводят ему за спину руки и надевают наручники. «Вы пожалеете!» — брызжет слюной пожилой мужчина. «Не знаете, с кем связались!» От его голоса по телу прокатывается волна паники. Меня бьет крупная дрожь. «Макс!» — шепчу я, пытаясь пошевелиться. «Макс!» Давление его тела ослабевает. «Он поднялся?» Быстро оборачиваюсь. Надо мной склоняется Эд. Он держит за плечи Макса, который зажимает левой рукой правое предплечье. Господи! Его белая рубашка на глазах становится красной от крови. Лицо Макса кажется бледным. Но, несмотря на это, он счастливо смотрит на меня. «Я же говорил, что все будет хорошо, ангел!» Белые, как полотно, губы сгибаются в ухмылке. «Ты ранен!» Я хватаю ртом воздух и тянусь к его руке, но меня тут же отстраняет человек в белой одежде. «Отойдите, девушка!» — говорит врач. «Мне нужно его осмотреть!» Я беспомощно сижу на асфальте, содрогаясь в беззвучных рыданиях. Из-за спины Эда выходит незнакомый мне человек в темном костюме. По возрасту он ближе к Сосновскому. «Лёня!» Обращается он к похитителю, все еще лежащему на земле. Голос человека полон злорадного торжества. «Вот мы и встретились, дружище!» Сосновский тут же затихает и перестает сыпать проклятиями. Пристально смотрит на своего знакомого. «Пакуйте его и в участок везите!» Отдает команду этот таинственный мужчина. «Там пообщаемся!» Силы окончательно покидают меня. Чувствую, как кто-то подхватывает мое тело на руки и куда-то несет. Я смотрю в безоблачное небо. Чистое, ясное и совершенно равнодушное к нашим страданиям. Сердце все еще сковывает страх. Страх за жизнь Макса. Мой разум отказывается верить, что самое страшное позади.